такое милое, уютное, добродушное, смешливое создание, а поди ж ты, на поверку, железобетон. В то лето на даче, когда он выздоравливал после автокатастрофы, я у него спросила об этом. «Но безвольный человек, полное ничтожество!» — воскликнул Дау. «Без воли ничего нельзя добиться. Есть еще одно чрезвычайное обстоятельство». Дау полагал, что если человек дал слово, то разве что смертельная опасность может заставить его нарушить обещание. Ни на секунду он не усомнился в коренной клятве. И она тоже в этом не сомневалась в тот момент, когда ее произносила. Словом, они заключили пакт о ненападении, новый свободный союз. И прожили в полном счастье 10 лет. А это тоже не всем дано. Дау временами напоминал жене, что у него все же будут девушки. Она в ответ хохотала. «Да ради бога!» Она ни секунды не верила, что это всерьез. Ведь он так ее любил. Другие женщины для него просто не существовали. Она была первая, она была единственная, и постепенно Кора уверовала, что так будет всегда. Но случилось иначе. Кора на всю жизнь запомнила, когда Дау сообщил ей о том, что он, наконец, нашел девушку. Описала она это весьма эмоционально. Дау влетел ко мне сияющий, крепко обнял, звонко поцеловал в нос, объявил: «Каруша, я к тебе с приятной новостью. Сегодня в 21 час я вернусь не один. Ко мне придет отдаваться девушка. Я ей сказал, что ты на даче, сиди тихонько, как мышка в норке, или уйди. Встречаться вы не должны, это может ее спугнуть». Объятия, крепкие, очень нежные, разомкнулись, и Дау исчез. Непосредственность и чистоту этого взрослого ребенка я сейчас смело могу сравнить с чистотой помыслов Сент-Экзюпери в детстве. А тогда я не рухнула, а просто окаменела. Чувство ревности, охватившее меня, описать не берусь, ведь я не писатель. В 9:30 Кора заперлась в своей комнате, приняла снотворное и легла спать. Но лекарство не подействовало. Она так и не уснула в ту ночь. Утром позвонила маме, все рассказала. «Самое ужасное, что я не могу сидеть одна, запершись. От этого можно сойти с ума. Пусть в следующую субботу ко мне на весь вечер приедет Майя». Пришлось ехать. Мы с Корой долго гуляли напротив ее дома. И я так продрогла, что только дома согрелась. Вернулась я поздно и больше по вечерам к ней не ездила. Сперва Кора приглашала знакомых, а потом как-то привыкла к этим субботам. Иногда свидания происходили в другие дни недели. Для нее это не имело значения. Так продолжалось 2 года, пока на горизонте не появилась Гера. То все были легкомысленные девчонки. А тут вдруг откуда ни возьмись, умница и красавица. Кора заволновалась. Она только о ней и думала. Ей надо было во что бы то ни стало как можно больше узнать о сопернице. Кору уже ничто не могло остановить. О том, что произошло, Кора рассказала мне по телефону. Я слушала и одновременно записывала. Вот ее рассказ. Как только Дау вышел из дома, чтобы на троллейбусной остановке встретить девушку, я спряталась в его комнате, в большом стенном шкафу. Сижу, жду, пришли. Разговор неинтересный, о погоде. И вдруг в самом начале свидания Дау что-то понадобилось в этом шкафу. Он открыл дверь и увидел Кору, которая сидела на полу. Он не издал ни звука, страшно побледнел, быстро закрыл дверь и запер шкаф. Что-то сказал девушке, и вскоре они оба ушли. Я не знаю, сколько времени его не было. Мне показалось, что очень долго. Наконец шаги. Дверь шкафа открывается. Он не мог на меня смотреть. не хотел со мной говорить.